Против него предупреждали. Таково было это зыбкое время. Революционные события в России докатились и до Вильно. Большевики заняли Вильно 6 января 1919 года. Нам надо было ненадолго покинуть этот родной нашей семье город, так как в нем было уже очень неспокойно. Но через 2 месяца, в марте 1919 года, поляки вновь отбили Вильно и остались там на 20 лет. В Вильно родилась в 1917 году моя младшая сестра Нина, ныне тоже покойная, и мы жили на Зверинце, как я уже сказала, в тихом районе, на месте которого когда-то располагался великокняжеский зверинец. Затем, в 1919 году, мы вновь смогли, в связи с провозглашением независимости Польши маршалом Пилсудским, вернуться к себе в Бобруйск, так как и он отошел к Польше. Надо сказать, что Бобруйск очень древний город, он был впервые упомянут в 1387 году, а с 1540 года этот город уже изображен на старинных картах. Он всегда переходил из рук в руки, и это отразилось не только на составе населения и его вероисповедании, но и на стиле городской архитектуры. Будучи свидетельницей этих исторических событий, я могу теперь вам, мои читатели, об этом рассказать. После капитуляции Германии в ноябре 1918 года на ранее оккупированные ее войсками земли двинулись польские войска, стремившиеся к восстановлению восточных границ Речи Посполитой, которые существовали до раздела Польши в 1772 году. С 28 августа 1919 года эта часть современной Белоруссии ненадолго стала частью Восточной Польши. Там было все тихо и спокойно. Наше имение Хвостовичи возле Глузка осталось тогда нетронутым революцией и беспорядками. В имении были постройки, винокуренный завод и лечебница, и, согласно чудом сохранившемуся в семье реестру, 348 десятин разного рода земли. Оно граничило с имением Степана Клизовича, которое называлось Лучок. При имении была церковь, построенная на земле отца, и она была очень старой. Судя по единственной сохранившейся у меня в Париже фотографии, это была церковь в стиле барокко XVIII века с одним куполом и треугольными фронтонами. Вероятно, эта церковь в Хвостовичах была построена как католический костел, но в царское время переосвящена в православную, как это часто бывало в Белоруссии и Литве. В советское время эта церковь была, конечно, разрушена. Остался только пол ее, царские врата и сама глава купола. В этой церкви находилась чудотворная икона Богоматери «Утоли моя печали». Один верующий житель этой местности спас ее, и теперь эту икону вместе со старинными царскими вратами установили во вновь отстроенной церкви в Хвостовичах. Теперь о нашем имении, каким я его запомнила. Это был большой уютный дом, но, видимо, более приспособленный для лета. Одноэтажный, деревянный, с большим садом. Помню свою детскую кроватку, обнесенную двухсторонней решеткой. Была и замечательная детская. У сестры моей было 20 кукол. Дом был уничтожен в советское время, и даже фундамента я его найти не могла. Когда в сентябре 2004 года предприняла экспедицию в Белоруссию на машине из Литвы и посетила 84 года спустя родные моему сердцу и семье места, мой недавний приезд туда вызвал немалый переполох в поселке, и меня, видимо, посчитали там тенью прошлого, да еще из Парижа. Все удивлялись моему 90-летнему возрасту и напечатали 2 интервью со мной в местной газете, который взял очень милый редактор. Как я уже говорила, дом наш был летним, и поэтому зимой всей семьей мы жили в самом городе Бобруйске, на улице Казначейской, в доме Красовской, в большой съемной квартире, и лишь летом ездили в имение. Так я прожила до 5 лет. Помню, что меня всегда кормили очень вкусно. Родители устраивали приемы, и я в детской слышала вечерами смех взрослых, доносившийся из гостиной. Бобруйск, как и Вильно, был известным еврейским местечком, и там было много еврейских домов и магазинов. Бобруйск очень древен и известен с XIV века, но, к сожалению, часто разрушался войнами, и теперь от его старины почти ничего не осталось.